После волны. День 88. Проснулся засветло и отправился разжигать очаг, приступая через новых поселенцев. Разбудил Иваныча, которого уложили недалеко от мальчишек. «Заголяйся давай, глянем, что там у тебя». Иваныч послушно лег на живот. «Ну, что там?» – спросил он. «Да что? Три лишних дырки в заднице. Сейчас пойду в аптечку залезу, будешь пить антибиотики». «А что, все так хреново?» «А я почем знаю. Три дырки, две вроде просто как неглубокие раны, немного покраснений. Одна не нравится мне, кабы не нагноилась». «Несите вашу аптечку, я смотрю ранение», — сказала Алена, которая тоже проснулась. «Да, сейчас», — ответил я. «А вы врач?» «Да, стоматолог». Иваныч начал истерически гоготать так, что все проснулись. «Простите». «А, не могу», — опять засмеялся он. «Все, больше не буду». «Ты чего, Иваныч?» — спросил его я. «Стоматолог, а?» И опять в приступе смеха корчился Иваныч. И тут до всех дошло. Стоматолог. Ранение Иваныча в задницу. В общем, когда все просмеялись, я принес пластиковый чемоданчик, аптечку из бота. Алена начала перебирать упаковки и пакетики, читая названия. Достал несколько разных упаковок, одну вскрыла и протерла ватным шариком со спиртом руки. «Сергей, а вы все пули достали?» «Да, слава богу. Это не пули были, а дробинки». «Да, все. Потом обработал перекисью и перевязал». Алена молча приступила к обработке раны. После заклеив каждую чем-то вроде пластырей. «Ну как, доктор, жить-то буду?» «Обработал антисептическим раствором и асептическим пластырем закрыл. Все, ранение несерьезное. 3-4 дня перевязка и заживет». «Вот спасибо. Значит, кариес мне не грозит?» «В этом месте точно не грозит», — нашлась, что ответить Алена, и все снова засмеялись. За завтраком повторили процедуру знакомства, а то вчера все же ничего не соображали. Устали и сразу завалились спать. Алена, как уже стало известно, была врачом-стоматологом. Александр до волны был водителем на скорой. Волна их застала в дороге, возвращались на своей машине из санатория. Ехали в Находку. Путь решили сократить и поехали через заповедник. Под волну не попали, были на перевале. Когда все успокоилось, ехали, пока не кончилось горючее. Потом шли пешком, ориентируясь по карте. Заблудились. Нашли их на второй день, кто-то из местных, и привели в лесной. Разместились в школе. Сначала вроде все нормально было. Несчастье сплотило людей. Помогали и поддерживали друг друга. А потом народ начал потихоньку звереть от неустроенности, от отсутствия нормальной еды и из-за прочих лишений. Организовали что-то вроде общины, и стало еще хуже. Люди с гнильцой объединились очень быстро, найдя возможность заставить работать других, а самим пожинать плоды своего руководства, поигрывая в домино. При попытке выяснить отношения Александр остался без поддержки. Побили, конечно. Пригрозили проблемами жене и детям, которых поместили в группу таких же заложников. То есть суть такая. Одни работают и отдают большую часть заработка доминошникам. Другие, как гарант покорности и молчания работников, пребывают в заложниках. Объявление Александр написал еще месяц назад, до того, как угодил в крепостные. Дети, старшая Вера и младшая Ксения, 8-5 лет соответственно. Дети, в отличие от взрослых, быстро перезнакомились и уже нашли себе кучу развлечений под ответственным руководством Андрея. Я вкратце рассказал Алене, Александру историю острова Сахарный и вообще о том, как у нас тут все. Да, надо наконец решить, какой у нас тут строй. Ну там, первобытный общинный или коммунистический, хихикнул Иваныч, доставая из кружки ягоды смородины после выпитого чая. Да решится как-нибудь само, Иваныч, или ты в генсеке рвешься? Какой же из меня генсек с простреленной задницей? Вот именно. Ладно, смех смехом, а ребятам устраиваться надо. Что сами-то думаете? Спросила Светлана переселенцев. Ну, надо крышу над головой сначала. Чтобы вас не стеснять, ответил Александр. «Крыша над головой — это, конечно, хорошо, — вставил Иваныч, — но в силу обстоятельств я, можно сказать, на больничном. А у нас были некоторые планы с Сергеем. Так что предлагаю, заселяйтесь пока в мои апартаменты, вон там, на сопке. А я на мандарине пока поживу. Потому как надо катамаран доделывать и пирс расширять. Устроит такой вариант?» «Вполне», — кивнул Александр и спросил у жены. «Согласна?» «Всю жизнь мечтала о доме с видом на море», — улыбнулась она. «Ну вот, временно вопрос с жильем решился», — радостно ответил Иваныч. «Берите свои пожитки и пойдем покажу, что у меня там и где». Они ушли, а я подошел к Свете и спросил. «И как тебе переселенцы? Люди как люди». Алена запуганная, конечно, какая-то. Но не мудрено, досталось им еще и после волны проблем. А дети, смотрю, как ни в чем не бывало, носятся. Я слышал от кого-то, что у детей защита какая-то психологическая на подобные вещи есть. И чем младше, тем лучше она работает. «Наверное», — согласился я. Алена осталась на развалинах устраиваться, а Иваныч с Александром вернулись, и мы отправились колдовать с катамараном. Пропитанные отработкой доски и брус уже просохли, и мы укрепили дополнительную обвязку поплавков с помощью кусков труб, уголка и других железяк, растянув кабель от электростанции и запитав сварочный аппарат. Пришлось мудрить буксирным устройством. Сварили что-то вроде жесткой сцепки, которую можно было крепить с двух сторон баржи, из-за чего пришлось также модернизировать и кнехты на мандарине. Затем принялись укладывать лаги и прибивать будущую палубу. После обеда работа была продолжена. Поужинали, Алена сделала перевязку Иванычу, и все разошлись спать.